Глава первая. Кровавый четверг. 27 июня 2024 года. Как же душно в этих маршрутках. Еще и бабища это. Сама вся мокрая от пота сидит, но из принципа орет на каждого, кто пытается окно открыть. На охотниках тормозни, и тот послушно включил правый поворот. В жопу. Лучше бы пешком прошелся. Тем более, что здесь топать не так уж и много. Однако никогда нельзя недооценивать силу человеческой лени. Нет, я не боюсь работать, но, как любой нормальный, предпочту полежать на диване, вместо того, чтобы месить бетон. Да, денек обещает быть жарким, а нам кровь из носа, как необходимо закончить заливку столбов. Серега наверняка уже там, он любит приходить на объект минут за 40, чтобы спокойно попить чай и прикинуть план действий. Еще пара поворотов, и я на месте. – Вот только напарника что-то не видно. Может, в сарае прячется? Странно. Почесал я макушку, глядя на замок, и потянул телефон из кармана. Обыкновенный, кнопочный. На крутые сейчас денег нет. Да и не живут они долго. В смысле, крутые гаджеты при моих постоянных колымах. Кто в теме, тот без лишних объяснений поймет. Над головой и так висит карающий меч коллекторов, которые непрерывно требуют вернуть деньги за кредит. А где мне их взять? На работе снова задерживают, а Колым еще не закончили. Я и так не помню уже, когда последний раз выходной полноценный видел. Все нормальные люди сейчас на речке, а мы с Серегой как эти. «Да чтоб тебя!» – выругался я, когда трубка выдала противную мелодию, а женский голос объявил об отсутствии абонента в сети. «Ну, делать нечего. Деньги нужны как воздух, придется выкручиваться самому». «Но, Сережа, мудак, хрен ты у меня теперь половину увидишь!» Периодически бормотал я, возясь с очередным столбом, который никак не желал вставать в уровень. В тот день я еще не знал, что мог спокойно слать в пеше эротическое всю свою жизнь. Хозяина, чьи столбы я ворочал в одно лицо, коллекторов с их требованиями и пустыми угрозами, а заодно и Серегу, который бросил меня с незавершенным объектом. Однако в моменте все это казалось вопиющей несправедливостью, словно сама судьба ополчилась против меня. Инструменты периодически валились из рук, и это лишь добавляло злости. И чем больше я психовал, тем хуже получалось. В конце концов, за работой нервное напряжение как-то само развеялось, и я не заметил, как установил последний столб. Отойдя на небольшое расстояние, посмотрел на плоды своих трудов и удовлетворенно крякнул. «Все». Теперь можно просить деньги и валить домой. «Хозяева!» – замолотил я в окно, занавешенное плотными шторами. Но в ответ тишина. Будто их дома нет. А ведь и в самом деле странно. Николай Иванович ни разу не выглянул во двор, чтобы полюбоваться процессом, что для него не характерно. «Уехали, что ли, куда?» – буркнул я и устало опустился на перевернутое ведро. Взгляд уперся в машину хозяина дома. Старенькая трехдверная Нива спокойно стояла за околицей, а значит, мои выводы не верны. Может, до магазина отошли, но почему я их не видел? Что Николай Иванович, что его супруга Зинаида Павловна обязательно бы ко мне подошли. Попросту люди такие. А ведь даже обедать не позвали. Нет, определенно на них не похоже. Я снова поднялся и обошел дом по кругу. В очередной раз в глаза бросили занавешенные окна. Странно это. Ведь на улице ранние сумерки. Наверняка в доме темнота, хоть глаз коли. Я не поленился и снова постучал в окно. Затем во второе, третье и так пока не прошелся по всем. Мне очень не хотелось оставаться без денег, потому как дома даже пожрать нечего. Последнюю мелочь отдал за проезд маршрутке. «Да вашу мать!» Внезапно даже для себя закричал я во весь голос. И тут мне показалось, что одна из штор шевельнулась. «Ты чё бузишь?» Над соседским забором появилась голова. «Не видишь? Дома их нет». «А где они, не подскажете?» «Мне почем знать? Я что за ними? Слежу». «Да я работу закончил. Хотел деньги получить». «Да мне насрать!» — вернул сосед. «Сиди и жди. Только не ори, как придурок. У меня дети спят». «Извините», — буркнул я, осознав, как на самом деле выглядел со стороны. Я снова вернулся на ведро и с тоской посмотрел на последнюю сигарету в пачке. Вздохнул, вытянул ее, вставил в зубы и прикурил. И в этот момент позади скрипнула дверь. Я аж подпрыгнул от неожиданности. На крыльце стоял Николай Иванович и как-то странно на меня смотрел. Нет, вроде ничего такого, но уж очень пристально, будто впервые в жизни увидел. Да и сам он, честно говоря, выглядел не очень, будто не спал пару суток. «Господи, Николай Иванович, вы меня напугали!» Обрадовался я и сбил уголек с едва прикуренной сигареты, которую тут же вставил за ухо. «Я вам стучу, а вы не алло. Я, короче, все доделал, посмотрите». «Да ты зайди!» До неприличия хриплым голосом ответил тот и как-то странно покосился на небо. Я же не стал заострять на этом внимание. Он человек пожилой, мало ли какой недуг мог случиться. К тому же желание подержать в руках честно заработанное сильно притупили подозрительность, и я шагнул к дому. Дальнейшие события закрутились с невероятной скоростью. Едва я переступил порог, как старик тут же бросился мне на спину. Шею обдало горячим дыханием, показалось, будто меня собирается укусить. Тело отреагировало быстрее мозга. Я рванулся вперед и вниз, перекидывая через себя сухого старикашку. Тот со всего размаху пролетел вперед и врезался спиной в этажерку с обувью. Убил. Первое, что пришло мне в голову. Вот только дед подскочил и тут же бросился на меня. Да так шустро, что я едва успел отреагировать на очередную атаку. Прямой удар ногой в грудь отбросил старика в кухню, где снова что-то загрохотало. Продолжать избиение не было сил, ни желания. К тому же совесть сильно бунтовала против подобного поведения. Я развернулся к выходу с полной уверенностью покинуть дом психа и уже с улицы позвонить в полицию. Вот только вместо этого замер от шока. Из кухни вместе с Николаем Ивановичем вышел Серега. Тот самый, что днем должен был помогать мне с установкой столбов. Какого хрена он вообще здесь делает? Он что, ночевал тут или... Да что вообще происходит? Мысли мелькнули в голове, будто скорый поезд. Но ответов я так и не получил. Вместо этого Серега и дед одновременно ломанулись вперед, что, собственно, и спасло мою жизнь. Узкий проход кухонной двери попросту не позволил им проскочить в прихожую. От дальнейшего развития я попросту не дождался. Выскочил из дома и едва не полетел кубарем с крутых ступеней крыльца. Я бросился бежать, подгоняемый страхом, непониманием происходящего и, самое страшное, топотом двух пар ног за спиной. В том, что происходит нечто странное, я уже не сомневался. Зомби-апокалипсис? Какое-то бешенство? Вирус? Вопросы и всевозможные гипотезы сыпались в голову без остановки. Но даже они не могли сбить темпа. Ноги несли меня на главную улицу нашего городка, туда, где многолюдно, где эти двое не посмеют безнаказанно наброситься на человека. Как же я ошибался. Выскочив к остановке, на которой сошел сегодня утром, я едва успел резко взять в сторону, чтобы не полететь кубарем через человека, стоявшего на корточках. Инстинктивно обернулся, после чего припустил еще быстрее. Сердце колотило в груди с такой скоростью, будто вот-вот собирается покинуть тело. Воздуха катастрофически не хватало. Что вовсе не удивительно при моем стаже курильщика, но основной виной тому было нечто другое. То, что я увидел на тротуаре, никак не вязалось с реальностью в моей голове. Происходящее все больше напоминало страшный сон, бред наркомана, глюки, да все что угодно, только нереальность. Тот мужик не просто стоял на четвереньках, он жрал. Жрал другого человека. «Сука!» – выдохнул я, когда увидел, как из-за поворота выскочили Николай Иванович с Серегой. Они мгновенно забыли обо мне и, рухнув на четвереньки, присоединились к пиру. И тут мой организм не выдержал. Меня согнуло пополам. А изо рта под ноги полетел желудочный сок. Ведь за весь день там не побывало даже маковой росинки, и, возможно, это тоже сыграло свою роль в моем выживании. Приступ рвоты быстро прекратился как раз к тому самому моменту, когда из проулка через дорогу прозвучал выстрел. И это точно была не петарда, а самый настоящий, ружейный. После чего раздался пронзительный крик. Страшный, полный боли, ужаса и отчаяния. Так могут кричать лишь на грани смерти. Мне резко расхотелось оставаться на месте, и я, обогнув пирующую компанию по большому кругу, понесся домой. Возможно, это не самая лучшая идея, особенно в такой момент, но мне, как обычному человеку, квартира казалась наиболее безопасным местом. А тем временем хаос распространялся, словно цунами. Все чаще звучали крики из проносящихся мимо домов и подворотен. Еще пару раз раздались выстрелы. И самое странное, что никакой полиции, завывания сирен и уж тем более военных. Мир просто слетел с катушек за один день, и никто не собирался этому мешать. Городок у нас небольшой, всего 1030 населения. И на то, чтобы преодолеть расстояние до дома, мне потребовалось минут 10. С главной дороги я свернул, чтобы не искушать этих тварей своим присутствием, но сейчас предстояло появиться посреди большого спального района. Страх сковал по рукам и ногам, когда пронзительный женский крик долетел до меня, несколько раз отразившись от кирпичных многоэтажек. А ведь у меня элементарно даже палки в руках нет, не то что серьезного оружия. Несмотря на адреналин в крови, мозг продолжал работать и судорожно решал задачу. Что, мать его, происходит? Что за твари и как их убить? На зомби они не похожи. Те тупые, мертвые, да и говорить не умеют. Дед ведь пригласил меня в дом, хоть и с трудом, но все же. С другой стороны, боли он, судя по всему, вообще не чувствовал. После моего первого броска взрослый, здоровый мужик не сразу бы смог подняться, а этот будто ужаленный подскочил, несмотря на преклонный возраст. Может, действительно вирус, какое бешенство или еще какая хрень. Но почему никаких новостей, предупреждений? Ведь полная тишина, словно ничего не происходит, и вдруг такое. Я украдкой двинулся вдоль забора сада юннатов. По крайней мере, так он назывался при Союзе, хотя вроде и сейчас оно осталось прежним. Сразу за углом открывался вид на спальный район. Справа длинная пятиэтажка, которую все называют «Китайская стена» из-за ее протяженности. Слева – так называемый «квадрат», потому как четыре дома образуют именно эту фигуру. Вот в один из этих домов мне и нужно попасть, только он располагается на противоположной стороне того самого квадрата. Прямо проходит дорога, которая ведет к перпендикулярной улице Татарская, и там явно что-то происходит. Шум, очень похожий на драку, отчетливо доносится с той стороны. «Ладно, может, удастся проскочить?» – прошептал я. Услышав собственный голос, даже немного полегчало. А может быть, временное состояние покоя помогло. Я выскользнул из кустарника, американского клёна, который словно сорняк разросся вдоль забора и шмыгнул в направлении помойки. Расстояние небольшое, всего 20 метров, но мне показалось, будто я преодолеваю его целую вечность. Снова замер за контейнерами, от которых невыносимо несло, и попытался успокоиться. Осторожно выглянул наружу. Никого. Набрав полную грудь воздуха, я досчитал про себя до 3 и рванул в темный проулок, что был образован одним из домов квадрата и забором сада юннатов. «Вот он!» – внезапно прозвучал крик за спиной. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, и я заработал ногами с такой скоростью, что любой спринтер позавидует. Об осторожности больше не могло быть и речи. Потому я во всю прыть выскочил на перекресток, которому, собственно, и вел проулок. Дальше направо. Подъезд моего дома так близко, что можно рукой подать. Но одновременно со мной из-за дома выскочила группа подростков. «Стоять, пидор!» – закричал один из них окровавленным ртом. И вся толпа моментально пришла в движение. Теперь, вместо того, чтобы бежать к дому, пришлось снова свернуть к главной улице, влево. Топот ног за спиной неслабо бодрил. Однако стоило приблизиться к советской, как подростки резко отстали. Что же делать? Домой сейчас, похоже, не попасть, но лезть в центр – идея не из лучших, точно. Идея податься к старому другу Лехе посетила голову внезапно. Как раз в тот момент, когда я пробегал мимо поворота на Колхозную. Странная улица. Здесь даже в самое засушливое лето всегда грязно. Местные жители чего только не делали, дабы побороть этот недуг. Однажды даже скинулись на щебенку, от которой по весне даже намека не осталось. В итоге просто забили и выстелили некое подобие тротуара из досок. Сейчас они гулко оглашали мой бег на всю округу. Но я не мог заставить себя перейти на шаг. Страх и близость спасительного дома товарища гнали меня вперед. Слева мелькнул проулок, что ведет к советской, и там я, наконец, заметил работу красно-синих проблесковых маячков. Неужели наконец-то милиция проснулась? Однако проверять я это не решился и поспешил к Лехе, в надежде, что он поможет мне укрыться, пересидеть какое-то время, а вот, собственно, и он. Я подбежал к дому и хотел было постучаться в окно, но передумал. Не самая лучшая идея привлекать к себе внимание лишним шумом. Эти ворота мы делали с ним вместе. Я помогал по-дружески, а потому прекрасно знал их устройство и слабые места. Рука свободно прошла внизу, между резинок, и нащупала задвижку. Осталось слегка приподнять и потянуть на себя. Я проник во внутренний двор, зафиксировал створку, затем замер и прислушался. Дома у Лехи царила мертвая тишина. До меня не сразу дошло, что машины во дворе нет, и только осознав это, хлопнул себя ладонью по лбу. Он ведь говорил, что собирается с Настей в Казань на пару дней. Ладно, может, оно и к лучшему, по крайней мере, я знаю, где хранится запасной ключ. Надеюсь, на время отпуска они его не убрали. Как только дверь за спиной захлопнулась, силы будто покинули тело. Стоило замкнуть замок, тут же навалилась слабость. Ноги вмиг сделались ватными, и я устало сполз по двери на пол. В доме царила темнота. Просматривались лишь слабые очертания предметов, да и то не всех. Я уже было собирался подняться, как вдруг в кармане резко зазвонил телефон. Его мелодия прогрохотала в тишине, подобно раскату грома. Внутри меня все похолодело, а сердце вновь застучало, как сумасшедшее. Я попытался выключить звук, но пальцы не слушались. В итоге трубка выскользнула из рук, продолжая при этом орать на весь дом. Наконец я подхватил ее, но к тому моменту звонок оборвался. Светлый экран с непривычки резал глаза, однако я прекрасно смог рассмотреть, кто же так настойчиво желал меня слышать. И от этого стало совсем уже не по себе, потому я отбросил телефон в сторону. Несколько секунд пытался унять дрожь в руках, а затем на четвереньках добрался до трубки и вдавил кнопку вызова. «Саня, дружище, ты где?» Буквально тут же ответил Серега. «Тут дядя Коля тебе денег передал. Ты дома? Я сейчас занесу». Голос такой сладкий, притом неестественно. «Да где это видано, чтобы этот упырь меня дружищем называл? Мудила, придурок, хорек, это сколько угодно, но вот дружище...» Я моментально отключил звонок и уставился в горящий экран отсутствующим взглядом. Как вдруг трубка мигнула и снова заиграла мелодия вызова. Звонок я сбрасывал раз за три, пока не догадался вообще отключить телефон. Как я уснул, даже не помню. Просто вдруг осознал себя лежащим в прихожей на полу, и в глаза било яркое солнце. Память не сразу подкинула то, что творилось вчерашней ночью, но как только это случилось, я в один миг подорвался с пола и бросился к окну. Никого. Полная тишина. Такое ощущение, словно вчера и не было ничего. Приснилось и только. Но ведь я не дома, одет в рабочее, даже засохший цемент в волосах. Нет, все это определенно не могло быть галлюцинацией. Впервые за долгое время я решил включить телевизор, чтобы хоть что-нибудь понять.